Глава вторая. Эдди. Понедельник, 24 сентября, 15:25. Бронвин, Нейт, Купер. Все говорят с учителями, а я не могу. Мне нужен Джейк. Я вытаскиваю телефон, чтобы написать ему сообщение, но руки слишком дрожат, и я вместо этого звоню. «Детка?» — он берет трубку на втором гудке, голос у него удивленный. «Мы редко звоним, и наши друзья тоже. Иногда, когда я бываю с Джейком, и у него звонит телефон, он берет его и шутит. Что означает входящий звонок?» «Обычно это его мама». «Джейк», — выдавливаю я, и больше ничего уже не могу сказать, потому что начинаю реветь. Купер обнимает меня за плечи, и только поэтому я не падаю. Я рыдаю так, что говорить совершенно невозможно, и Купер берет у меня телефон. «Привет, это я, Купер», — произносит он, и его акцент усиливается. «Ты где?» — он несколько секунд слушает. «Ты можешь нас встретить на улице?» «Тут неприятный случай, Эдди очень расстроена». «Нет, с ней ничего, но Саймон Келлихер тут в классе, где оставленные сидят. Что-то с ним случилось, его скорая увезла, и непонятно, что будет дальше». Слова Купера смешиваются друг с другом, как тающее мороженое, и я с трудом его понимаю. Бронвин оборачивается к ближайшему учителю. Это, оказывается, мисс Грейсон. «Нам оставаться здесь? Мы вам нужны?» Мисс Грейсон подносит к горлу дрожащую руку. «Боже мой, думаю, что нет. Вы парамедикам все рассказали? Саймон выпил воды и упал». Бронвин и Купер кивают. «Как странно. У него, конечно, есть аллергия на арахис, но вы уверены, что он ничего не ел?» Купер отдает мне мой телефон и запускает пальцы в коротко стриженные светлые волосы. «Не думаю, он просто выпил чашку воды и упал. Может быть, он на ланч что-то такое съел», — предполагает мисс Грейсон. «Возможно, у него была запоздалая реакция». Она смотрит на брошенную Саймоном на полу чашку. «Наверное, ее надо убрать куда-нибудь». Она проходит мимо Бронвина и берет чашку. «Она может понадобиться». «Я хочу уйти», — выпаливаю я, размазывая слезы по щекам. «Больше ни секунды не могу здесь выдержать». «Ничего, если я ей помогу», — спрашивает Купер, и мисс Грейсон кивает. «Мне потом вернуться?» «Нет, Купер, не беспокойся». «Конечно, если надо будет, тебя позовут. Поезжай домой и попытайся успокоиться. Саймон сейчас в надежных руках». Она наклоняется чуть ближе и говорит мягче. «Я вам очень сочувствую. Это было ужасно, я понимаю». Но смотрит она в основном на Купера. В Бэйвью нет ни одной учительницы, которая могла бы устоять перед его шармом, таким американским. Купер все время обнимает меня за плечи, и мне это нравится. У меня нет брата, но если бы он был, то именно так он должен был бы обращаться со мной в трудную минуту. Джейк не любит, когда его друзья слишком близко ко мне подходят, но против Купера не возражает он, джентльмен. Я прижимаюсь к нему, мы проходим мимо афиши бала, еще не снятой с прошлой недели. Купер толчком открывает входную дверь, и, слава богу, там стоит Джейк. Я падаю ему в объятия, и на секунду все становится хорошо. Я никогда не забуду, как увидела его в первый раз, еще в 9 классе. У него был полный рот брекетов, и он тогда еще не был ни высоким, ни широкоплечим, но я только взглянула на эти ямочки и синие, как летнее небо, глаза и поняла, он создан для меня, а то, что он оказался еще и красивым, приятный бонус. Он гладит меня по волосам, а Купер тихо рассказывает ему, что случилось. «Бедняжка Эдс», — говорит Джейк. «Это ужас, давай я отвезу тебя домой». Купер остается один, и мне вдруг становится жаль, что я больше ничего для него не сделала. По его голосу слышно, что произошедшее потрясло его не меньше, чем меня, просто он лучше это скрывает. Но Купер просто золото, он совсем может справиться. Его девушка Килли — одна из моих лучших подруг, и она все всегда делает правильно, всегда точно знает, как помочь, куда лучше меня. Я устраиваюсь в машине Джейка и смотрю, как мелькает за окном город. Джейк едет чуть быстрее, чем следует. От школы до моего дома всего миля, и ехать недолго, но я собираюсь с духом в ожидании маминой реакции, потому что уверена, она уже все слышала. Ее каналы информации загадочны, но очень надежны. И когда Джейк выезжает на подъездную дорожку, она стоит на крыльце. Я читаю ее настроение даже сквозь ботокс, заморозивший ее лицо много лет назад. Дождавшись, пока Джейк откроет мою дверь, я вылезаю из машины, как всегда пристраиваясь у него под рукой. Моя старшая сестра Эштон любит пошутить, что я напоминаю ракушку, которая прилипает к кораблю намертво, и если ее оторвать, она умрет. На самом деле это не так уж смешно. «Аделаида?» Мамин озабоченный голос звучит театрально. Когда мы поднимаемся по ступеням, она протягивает руку и гладит меня по плечу. «Расскажи мне, что случилось?» «Я не хочу рассказывать, тем более в дверях маячит мамин бойфренд, выдавая свое любопытство за сочувственную тревогу. Джастин моложе мамы на 12 лет, то есть на 5 лет моложе ее второго мужа и на 15 моего папы. Если так и дальше пойдет, скоро она начнет встречаться с Джейком». «Все нормально», — бормочу я, пригнувшись и проскальзывая мимо них. «Все в порядке». «Здравствуйте, миссис Калловей», — произносит Джейк. «Мама носит фамилию второго мужа, а не моего папы. Я отведу Эдди в ее комнату. Это было ужасно. Я ее устрою, вернусь и все вам расскажу». Меня всегда поражает, как Джейк разговаривает с моей матерью, как будто они ровесники, и она ему это спускает. Ей это нравится. «Ну, конечно», — воркует она с дурацкой улыбкой. «Мама считает, что Джейк для меня слишком хорош. Она твердит мне это с 10 класса, когда он стал потрясающим парнем, а я осталась такой, как была. Мама всегда отправляла нас с Эштон на всякие конкурсы красоты и всегда с одним и тем же результатом. Второе место. Принцесса бала, но не королева. Не так уж плохо, но недостаточно хорошо, чтобы привлечь и удержать мужчину, который всю жизнь будет о тебе заботиться. Я не уверена, что это когда-либо формулировалось как цель или что-то в этом роде, но именно этого от нас ждут. У матери не вышло. Эштон 2 года назад выскочила замуж за человека, которого вышибли из школы права и который почти не проводит с ней время. Что-то не складывается у девиц Прентис. «Прости», — тихо говорю я Джейку, который ведет меня наверх, — «я не справилась. Видел бы ты Бронвин или Купера, они держались как надо. А Нейт, боже мой, никогда бы не подумала, что он может взять на себя инициативу. Только от меня никакого толку не было». «Но-но, не говори так», — утешает меня Джейк. «Это неправда. Тон у него непререкаемый, потому что он отказывается видеть во мне что-либо, кроме самого лучшего. Если это когда-нибудь изменится, честно, я не знаю, что тогда буду делать».